Глава 11. Если бы не та бабулька, плакат мирно плавал бы в луже, постепенно превращаясь в бесформенное лохмотье, злой Димыч вернулся бы домой, и рыцарская миссия, первая и, скорее всего, последняя, закончилась бы быстро и бесславно. Но все случилось так, как случилось. Посмотрев в лужу, Димыч заметил, что намокшая бумага расслоилась и из одного листка превратилась в два. Он присел на корточки и осторожно потянул их к себе. Бабулька только диву давалась. «Вот, правильно», — кивнула она наконец. «А теперь в урну отнеси». Но Димыч ее не слушал. Он выудил оба листка, встряхнул их и, прижимая к груди, помчался к подъезжающему автобусу. «Купил флешку?» — поинтересовалась мама, открыв дверь. Димыч посмотрел на нее непонимающими глазами. «Какую флешку?» «Новую», — уточнила мама. «Ты же сказал, что поехал за новой флешкой». Димыч мгновенно покраснел. Он и забыл, как объяснил родителям свой уход. «Мам», — пробормотал он, — «я это... Короче, магазин был закрыт». Мама, понимающе кивнула. «Санитарный день?» «Да, наверное», — буркнул Димыч и юркнул в свою комнату. Он разложил подсохшие листки на столе. На одном из них проступали бледные буквы. Димыч наклонился поближе. «Так, буквы латинские. Если читать по-русски, получается абракадабра. Но это же немецкий». Этого языка Димыч, конечно, не знал. Но когда он был маленьким, его мама собиралась устраиваться на работу в совместное российско-германское предприятие. Она ходила по дому в наушниках, выговаривала непонятные слова и повторяла вслух правила. С тех пор Димыч твердо запомнил, что существительные в немецком пишутся с большой буквы, а перед ними ставятся коротенькие слова-артикли «die», «der», «das». Правда, перевести текст он все равно не мог. А спросить об этом маму ему не хотелось совершенно. Во-первых, ей пришлось бы объяснять, откуда появился этот листок. А во-вторых, мало ли что там было написано. И тут Димыча осенило. «Есть же Google-переводчик!» Димыч включил ноутбук и методично, проверяя каждую букву, набрал текст. Переводчик не подвел. Фразы, конечно, получились корявые, но общий смысл Димыч понял сразу. Ему надлежало ровно в 6 вечера явиться в Аннинскую больницу, подняться в терапевтическое отделение, включить на мобильнике Bluetooth и выйти на черную лестницу. Примечание. Название вымышлено. Димыч задумался. Пустят ли его в больницу? Может быть, чтобы посещать пациентов, нужны специальные пропуска или еще что-нибудь? Хотя что толку гадать? На всякий случай Димыч отыскал в интернете телефон регистратуры и позвонил. «Здравствуйте», — сказал он, услышав приветливый женский голос. «Мой друг лежит у вас в отделении терапии. Можно мне сегодня его навестить?» «Конечно», — ответили Димычу. «Приемные часы с 5 до 7. Не забудьте взять бахилы». «А пропуск?» — уточнил Димыч. «Пропуска нужны только для посещений в неурочное время». Димыч перевел дух. «Выходит, пока все просто. Придется только еще раз объяснять родителям, куда он так спешит. И лучше бы соврать понатуральнее, а то мама, кажется, уже насторожилась». В больницу Димыча пропустили без проблем, только бахилы проверили. Он посмотрел на схеме, где находится терапевтическое отделение, и бодро потопал к лифту. В лифте вместе с Димычем поднимался веселый парень в несвежем голубом халате. У парня косили глаза, и на весь лифт пахло перегаром. «Простите», — спросил Димыч. «Вы не подскажете, как попасть на черную лестницу?» Парень поднял брови и скосил глаза еще сильнее. «А зачем тебе? Там вообще-то курилка. Больным, конечно, курить нельзя, но сам понимаешь, силой не отучишь. А если место не организовать, будут где попало пристраиваться». «Да я папу пришел навестить», — промямлил Димыч. «Позвонил ему по мобильнику, а он сказал, что ждет на черной лестнице и отключил с чего-то. «Папа отключился», — хмыкнул парень. «Мобильник», — объяснил Димыч. «А, покивал парень. «Ну-ну. На любом этаже пройдешь до конца коридора, и будет тебе черная лестница». Лифт остановился. Димыч вышел и, изо всех сил стараясь не торопиться, потопал по длинному, выкрашенному в голубой цвет коридору. Черная лестница оказалась вовсе не черной, а светло-серой. На площадке, куда попал Димыч, никого не было. В воздухе плавали облачка табачного дыма. Димыч закашлялся, облизнул губы и достал мобильник. Ровно в 6 часов экран загорелся. Димыч разрешил соединение с новым устройством, и минут 5 телефон старательно принимал какую-то информацию. Когда экран погас, Димыч убрал трубку, потоптался еще немножко на лестнице и снова вышел в коридор. Дома Димыч скачал полученный файл на ноутбук. Файл назывался «КВ-40». Димыч открыл его и присвистнул. На экране появился фрагмент карты города. В центре, на прямоугольнике, явно обозначавшем какое-то здание, светился косой красный крестик. И все было бы хорошо и понятно, если бы не одно «но». На линиях улицах не было названий. Димыч почесал в затылке и зашел на сайт с планом Санкт-Петербурга. Квадрат за квадратом он изучал его до тех пор, пока не нашел точную копию своей безымянной карты. От радости Димыч хрюкнул, распечатал участок с названиями улиц и в нужном месте нарисовал размашистый крест. На следующий день он едва дождался конца занятий. Место, помеченное крестиком, Димыч нашел без труда. Это был старый 5-этажный дом. Куда идти, Димыч догадался еще вчера. Зря, что ли, файл назывался КВ-40. Димыч зашел в нужный подъезд и нажал на кнопку звонка 40-й квартиры. Ему не открыли. Димыч позвонил еще раз, а потом еще. Он уже собрался плюнуть и уйти, как в квартире что-то зашуршало, и дверь распахнулась. А потом все произошло так быстро, что Димыч не успел ни разглядеть, ни понять. «Димыч, миленький!» — орала Лёлька. «Помоги!» Димыч вскочил, как ошпаренный, и помчался к берегу. Лёлька топталась у самой воды и изо всех сил тянула удочку. Крючок за что-то зацепился, и удочка не поддавалась. Щеки у Лёльки стали малиновыми, на лбу блестели капельки пота. «Давай сюда!» — велел Димыч. Лёлька передала ему удочку и перевела дыхание. «Понимаешь, я забросила, и кто-то клюнул!» — затараторила она. «Я дернула и все!» Димыч осторожно потянул удочку на себя. Крючок зацепился крепко. Димыч резко дернул леску сначала вправо, потом влево и снова на себя. Раз, другой, третий. У него получилось. «Отцепил», — улыбнулся Димыч. Лёлька восторженно пискнула. «Больше туда не забрасывай», — пропыхтел Димыч. «Ага», — согласилась Лёлька. «А здорово ты ее отцепил. Так даже Егор не умеет». «Меня папа научил», — объяснил Димыч. «Мы с ним прошлым летом к тетке в деревню ездили. Там знаешь, какая река? Узенькая, извилистая, вся в водорослях. Зато рыбы только закидывай». «Понятно», — протянула Лёлька. «А ты ловить не будешь?» Димыч покачал головой. «Чего-то лень. Я лучше позагораю». «Ладно», — кивнула Лёлька. Димыч вернулся на свою газету и продолжил вспоминать. Дверь распахнулась с такой силой, будто по ней ударили ногой. Свет в прихожей не включили, и Димыч сумел рассмотреть только смутное очертание открывшего. Он даже не понял, мужчина это или женщина. К тому же из квартиры его обдало такой волной отвратительных запахов, что на глазах выступили слезы, а в носу нестерпимо защипало. «Забирай», — просипел хозяин и сунул Димычу сверток. Димыч хотел спросить, что ему делать дальше, но обитатель квартиры кашлянул и захлопнул дверь так же стремительно, как и открыл. Димыч повертел в руках то, что ему отдали.